А не было такого, что все, взял гитару, пальцы болят, все вот это болит, да пошло на вот это и так далее. Ну, шкура слазит до сих пор, и пальцы в кровь сбиваются, потому что играю достаточно динамично, все вот эти вещи, типа... Кожа сходит, конечно, бывает, и сейчас. И сейчас вот сломанным пальцем, кстати, играю. Понятно, все. А медиатором играешь или только пальцами? Нет, на электрогитаре, конечно, медиатором, потому что всякие штуки проще делать медиатором. А вот на акустике, да. Акустику медиатором не обижаю. Угу. Окей. А, ну давай сейчас тогда песня, и вот дальше поговорим до твоих музыкальных училищах, где у кого учился. Ну, давайте, да, еще одну старенькую вещицу. Ты мой кумир, ради тебя я обойду весь мир. Схожу с ума, схожу с ума. В этом виновата ты одна. Сердце бьется в ритме рок-н-ролла, но где себе еще найдешь такого? Схожу с ума. В этом виновата ты одна. Кончится куплет, схожу с ума, схожу с ума.